Параграф 2. Электроскоп. Проводники и непроводники электричества. Итак, нам стало известно, что если тела наэлектризованы, то они или притягиваются друг к другу, или взаимно отталкиваются. По притяжению или отталкиванию можно судить, сообщен ли телу электрический заряд. Поэтому и устройство электроскопа, прибора, при помощи которого выясняют, наэлектризовано ли тело, основано на взаимодействии заряженных тел. Слово «электроскоп» происходит от двух греческих слов «электрон» и «скопио» – «наблюдать», «обнаруживать». Простейший электроскоп представляет собой стеклянный сосуд, в котором через пластмассовую трубку пропущен металлический стержень, на конце которого укреплены два листочка из тонкой бумаги. Чем больший заряд передан металлическому стержню, тем на больший угол разойдутся листочки, на которые заряд перешел с металлического стержня. Если прикоснуться к заряженному электроскопу рукой, то он разрядится. Электрические заряды перейдут на наше тело и через него могут уйти в землю. Разрядится заряженный электроскоп и в том случае, если его соединить с землей металлическим предметом, например, железной или медной проволокой. Но если электроскоп соединить с землей стеклянной или эбонитовой палочкой, то электрические заряды по ним не уйдут в землю. В этом случае заряженный электроскоп не разрядится. По способности проводить электрические заряды вещества условно делятся на проводники и непроводники электричества. Все металлы, почва, растворы солей и кислот в воде – хорошие проводники электричества. Тело человека, как было показано, также хорошо проводит электрический заряд. К непроводникам электричества или диэлектрикам относятся фарфор, эбонит, стекло, янтарь, резина, шелк, капрон, пластмассы, керосин, воздух, дистиллированная вода и другие. Тела, изготовленные из диэлектриков, называются изоляторами. Слово «изолятор» происходит от греческого слова «изоляро» – «уединять».